Посрочив 5-летие присвоения великому Ким Чен Иру звания генералиссимуса Корейской Народно-Демократической Республики, швейцарский оргкомитет по ознаменованию 75-летия со дня рождения генералиссимуса Ким Чен Ира, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи недавно выступили совместным заявлением. Соавторы отметили, что генералиссимус Ким Чен Ир является легендарным военачальником из гор Пекту, сорвавшим происки США и их приспешников по удушению Корейской Народно-Демократической Республики, что все достижения в Корее являются блестящим результатом его суньгунской политики.